«Не за что?» «Нет, дядюшка, это уж из рук вон. Положим, граф еще так он не знал. Да и то нет, а она? Кто же после этого виноват? Я?» «Да почти так. А в самом-то деле никто. Скажи, за что ты ее презираешь?» «За низкий поступок». «В чем же он состоит?» «Заплатить неблагодарностью за высокую безграничную страсть». «За что тут благодарить? Разве ты для нее из угождения к ней любил? Хотел услужить ей, что ли? Так для этого ты бы лучше мать полюбил». Александр глядел на него и не знал, что сказать. «Ты бы не должен был обнаруживать пред ней чувства во всей силе. Женщина охлаждается, когда мужчина выскажется весь. Ты бы должен был узнать ее характер, да и действовать сообразно этому, а не лежать, как собачонка у ног. Как это не узнать компаньона, с которым имеешь какое бы то ни было дело? Ты бы разглядел тогда, что от нее больше и ожидать нельзя. Она разыграла свой роман с тобой до конца, точно так же разыграет его и с графом, и, может быть, еще с кем-нибудь. Больше от нее требовать нельзя. Выше и дальше ей не идти. Это не такая натура. А ты вообразил себе бог знает что». «Но зачем же она полюбила другого?» — с гордостью перебил Александр. «Вот вина-то где. Умный вопрос. Ах ты, дикарь. А зачем ты ее полюбил? Ну, разлюби поскорей». «Разве это от меня зависит?» «А разве от нее зависело полюбить графа? Сам же твердил, что не надо стеснять порывов чувства. А как дело дошло до самого, так зачем полюбила? Зачем такой-то умер? Такая-то с ума сошла? Как отвечать на такие вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь, она не может продолжаться век». «Нет, может. Я чувствую в себе эту силу сердца. Я бы любил вечную любовью». «Да, а полюби тебя покрепче, так и того. На попятный двор? Все так, знаю я». «Пусть бы кончилась ее любовь», — сказал Александр. «Но зачем она кончилась так?» «Не все ли равно? Ведь тебя любили. Ты наслаждался и довольна». «Отдалась другому», — говорил Александр бледнее. «А ты бы хотел, чтоб она любила тихонько другого, а тебя продолжала уверять в любви?» «Ну ты сам реши, что ей делать? Виновата ли она?» «О, я отомщу ей», — сказал Александр. «Ты неблагодарен», — продолжал Петр Иванович. «Это дурно. Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, коварно, вини природу. Предавайся, пожалуй, по этому случаю философским размышлениям, брони мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины — снисхождение, наконец, самое жестокое — забвение. Только это и позволяет порядочному человеку. Вспомни, что полтора года ты вешался всем на шею от радости, не знал, куда деваться от счастья. Полтора года беспрерывных удовольствий. Воля твоя, ты неблагодарен». «Ах, дядюшка, для меня не было ничего на земле святее любви. Без нее жизнь не жизнь». «Ах», — с досадой перебил Петр Иванович, — «тошно слушать такой вздор». «Я боготворил бы Наденьку», — продолжал Александр, — «и не позавидовал бы никакому счастью в мире. С Наденькой мечтал я провести всю жизнь, и что же? Где эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечтал? Она разыгралась в какую-то глупую пигмеевскую комедию вздохов, сцен ревности, лжи, притворства. Боже, боже!» «Зачем же ты воображал, чего не бывает? Не я ли твердил тебе, что ты до сих пор хотел жить такой жизнью, какой нет? У человека, по-твоему, только и дело, чтоб быть любовником, мужем, отцом, а о другом ни о чем и знать не хочешь. Человек сверх того еще и гражданин, имеет какое-нибудь звание, занятие. Писатель, что ли, помещик, солдат, чиновник, заводчик. А у тебя все это заслоняет любовь да дружба.